Глава 608. В чем дело, лорд Армс? Вы знаете этого ледяного дракона? С любопытством спросил Грим, взявший Армса на экскурсию по металлическому городу. Армс на мгновение заколебался, потом неохотно кивнул. Кстати, лорд Армс, как вы узнали, что мы здесь? Сейчас Армс был высоким мужчиной в красивых синих доспехах. У него было красивое лицо, хорошая осанка и неописуемая аура силы. Услышав вопросы Грима, Армс закатил глаза. Он сделал такое лицо, словно спрашивал: «Как ты смеешь задавать мне этот вопрос?» «Ммм, хороший вопрос. Поскольку я уже отдал вам ЗК, вы должны знать, где находится моя территория, не так ли?» «В 70 тысячах километров к северо-востоку от каменного когтя утес лорда Армса», Грим ответил без малейших колебаний, как будто он уже занимался этим вопросом. Выражение лица Армса застыло. «Я думал, что смогу остановить вас после того, как вычеркнул координаты плоскости из памяти ЗК. К сожалению, я почувствовал, как месяц назад сработала установленная мною координата. Тогда я понял, что что-то не так. В конце концов, вам все же удалось получить конкретные координаты Лэнс». Лицо Армса было полно сожаления, когда он сказал это. Вторжение на плоскость гоблинов было первым мероприятием, которое он планировал самостоятельно после того, как стал повелителем драконов третьего класса. Однако во время его первой экспедиции произошло нечто совершенно невероятное. Со всей серьезностью, именно его ошибки позволили этим адептам вторгнуться в Лэнс. Если бы не его безрассудные действия, молодым драконам Лэнс не пришлось бы подвергаться такому бедствию. Они бы до сих пор наслаждались своей комфортной и роскошной жизнью в качестве повелителей драконов. Услышав объяснение Армса, Грим испытал некоторое облегчение. Армс сам установил координату, в которую они телепортировались. Теперь, когда он подтвердил, что Армс нашел их только по плоскостным координатам, это означало, что вторжение клана еще не обнаружено высшими драконами. Драконы всегда были долгоживущим видом. Их понимание и отношение ко времени совершенно отличались от человеческих. Прошел, самое большее, месяц с тех пор, как клан вторгся в Лэнс. Этого времени было недостаточно даже для того, чтобы дракон вздремнул. Металлическая крепость медленно распространялась через несколько территорий возле каменного когтя и болота печали. Лорды драконов, которые были немного дальше, не знали об их присутствии и не интересовались этим вопросом. Если бы ледяной дракон имел хоть малейшее представление о том, что должно произойти, она не проиграла бы так ужасно. Теперь она пала от превосходящего повелителя драконов к продукту, который будет оцениваться в сцене различными адептами. Армс подписал с Гримом соглашение о взаимопомощи в бою. Строго говоря, эти двое должны считаться союзниками. К сожалению, теперь, когда пламя войны перекинулось на собственный дом Армса, их положение и отношения стали исключительно неловкими. «Лорд Армс, теперь, когда мы прибыли сюда, есть необходимость понять ваши отношения», — Грим перешел сразу к делу. Этот громовой дракон третьего класса знал истинную сущность и силу Грима и Багряного клана. Гриму и остальным придется заплатить страшную цену, чтобы уничтожить его, если он решит стать врагом клана. Грим тоже не настолько глуп. Грим показал ему только часть крепости. Основные компоненты были скрыты в шахтах на несколько сотен метров внизу. Более того, был еще Газлоу, мозговой монстр третьего класса. С усиленной магической энергетической печью и преимуществом домашнего поля, Газлоу ненамного уступал громовому дракону. Кроме того, у Грима была скрытая фигура, пожиратель драконов Оливин. Вот почему Грим так спокойно противостоял Армсу третьего класса, несмотря на то, что был всего лишь адептом второго класса. Разочарование, бесконечное разочарование. Если бы в этот момент Армс мог обменять половину его богатства на отступление адептов из Лэнс, он согласился бы без колебаний. К сожалению, было невозможно заставить врага отступить ради такой незначительной выгоды после того, как они испытали вкус выгоды от Лэнс. Вот почему даже сам громовой дракон после долгих раздумий не знал, что делать. В прошлом Армс мог бы прибегнуть к военной силе, если бы потерпел неудачу в переговорах. Однако после битвы на плоскости гоблинов у него уже был опыт зловещей и коварной природы адептов. В итоге Армс полностью отказался от идеи решения проблемы с помощью насилия. Так как не было никакого способа изгнать адептов из Лэнс, то он должен был пойти на компромисс и стремиться к лучшему варианту. Он постарается сделать так, чтобы действия адептов никак не повлияли на громовых драконов. Далее обе стороны провели углубленное обсуждение. Полдня спустя, получив удовлетворительный результат, Армс покинул металлическую крепость. Мир адептов, башня судьбы. Высокая и стройная фигура Алисы стояла на астрологической платформе. Когда она вышла из магического массива, Хелен, которая наблюдала за ней со стороны, подлетела, распространяя повсюду эльфийскую пыль. «Ну как, получили результаты, а какая разница?» Алиса выглядела подавленной. «Должен быть результат». Маленькая Хелен с тревогой летала вокруг Алисы. «Вы уже исчерпали свою жизненную силу. Если вы не получите результат, вы...» Она вдруг замолчала. Со своего места она ясно видела, что ее хозяйка, которой еще не исполнилось и 100 лет, уже испытывала на себе последствия старения. Ее шелковистые серебристые волосы стали совершенно белыми. От этого лицо Алисы стало еще бледнее. Ее хрупкое и слабое тело казалось еще слабее. Алиса немного подумала, прежде чем покачать головой и изобразить уродливую улыбку. «Мне очень жаль, но на этот раз нет никаких результатов». Маленькая Хелен летела впереди Алисы. Она положила руки на талию, надула губы и сердито посмотрела на хозяйку. «Вы думаете, мы, волшебные феи, все идиоты, которых можно дурачить? Я видела. Последние несколько раз, когда вы гадали, магический массив реагировал на силу звезды, и произошли явные аномалии. Это признаки успешного прорицания. Как долго вы собираетесь лгать мне?» Алиса выпрямилась и вздохнула. «Ну и что, если судьба указала путь, по которому нельзя пройти, разве это не то же самое, что не иметь пути вообще? Что именно подсказала судьба? Разве вы не спрашивали о направлении вашего продвижения во 2-й класс? Почему судьба завела вас в тупик?» Алиса уставилась на звездный свет на астрологической платформе, который еще не рассеялся. «Я гадала 3 раза подряд. Судьба постоянно намекает мне, что мой единственный шанс перейти во 2-й класс – это плоскостная экспедиция через 3 месяца. Это вторжение в среднюю плоскость. Как ты думаешь, имеем ли мы, жители башни судьбы, право участвовать в таком массовом вторжении?» Услышав это, маленькая Хелен была потрясена. Альтернативные плоскости часто имели страшных потусторонних божеств, охраняющих их. Они не были похожи на те небольшие плоскости, где люди могли шастать по своему желанию. Пожирание такой плоскости расширит любую организацию адептов. Однако сложность вторжения также возрастет в несколько десятков или даже в несколько сотен раз. Алиса однажды предложила плоскостные координаты большой плоскости во время Совета ведьм. Согласно традиции, другие ветви северных ведьм должны были предложить плоскости такого же качества, если они хотели участвовать в любой деятельности вторжения. После некоторого колебания, лидеры различных ветвей ведьм смогли только объявить координаты средней плоскости. 3 последовательных прорицания, которые Алиса провела на этот раз, указывали на среднюю плоскость, которой поделились бледные ведьмы, плоскость Фаэн. Согласно правилам, бледные ведьмы откроют портал Фаэн через 3 месяца. Когда это произойдет, все ветви ведьм смогут свободно посылать войска и силы для участия в ограблении Фаэн. Более того, каждый мог сохранить трофей, которые он добудет на войне. Это звучало как идеальная и справедливая операция, но только не для слабых ведьм. Ведьмы судьбы найдут там себе только смерть. Таким образом, Алиса терзалась сомнениями на этот счет. Глава 609. «Ну, у вас же есть грим». Глаза маленькой Хелен внезапно засияли, а Алиса смутилась и засомневалась. «Когда мы в последний раз были в огненном троне, его силы развивались довольно хорошо. Возможно». Алиса на мгновение задумалась, потом покачала головой и сказала: «Они только что нашли маленькую плоскость. С местными силами там справиться довольно трудно. Враги не намного слабее уровня Фаэн. Боюсь, в данный момент им будет трудно отправлять своих людей. Более того, это внутреннее дело северных ведьм. Он посторонний Хаэм». «Какой посторонний?» Маленькая Хелен презрительно надула губки. «В прошлый раз, когда он просил вас пойти и поддержать его, он обращался с вами, как с подчиненной. Если он не осмелится помочь вам в трудную минуту, я отругаю его до смерти». Симпатичная мордашка Алисы нахмурилась. «Хелен, не делай ничего лишнего. Благодаря его помощи я смогла стать ведьмой судьбы. Вот почему я обязана ему. Путешествие в Фаэн на этот раз слишком опасно. Я не хочу, чтобы его клан, который только начинает формироваться, исчез». Алиса только что закончила крупномасштабное гадание. Она сильно истощила свой дух и выносливость. Она чувствовала головокружение и тошноту от попыток спорить с Хелен, ее глаза почернели, когда она упала на землю. Это напугало Хелен до полусмерти. Она взмахнула своей крошечной волшебной палочкой и бросила на Алису заклинание левитации, прежде чем использовать силы ветра, чтобы переместить девушку с астрологической платформы. Гримм узнал об этом чуть позже. Он должен был сначала телепортироваться с Лэнс на плоскость гоблинов, затем телепортироваться с плоскости гоблинов в огненный трон, прежде чем, наконец, проделать свой путь к ведьме судьбы. Даже он, адепт второго класса, чувствовал головную боль после стольких телепортаций. Он не мог прямо идти, когда достиг башни судьбы. Он поспешил в ее комнату и увидел лежащую без сознания Алису. Здесь собрались все 7 ведьм судьбы, включая ведьму-берсеркера Софию и Снежный Лотос. Выражение их лиц было серьезным и суровым, они казались слегка расстроенными появлением Гримма. Гримм подошел и наклонился, чтобы осмотреть тело Алисы. Сканирование чипа показало, что ей не хватало энергии крови, ее дух был в состоянии сильного увядания, а спектр света, который представлял ее магнитное поле жизни, был невероятно тусклым. Он не мог не спросить, что с ней случилось, а что еще может случиться. Она провела слишком много церемоний гадания и потеряла слишком много жизненной энергии. И Хелен уперлась руками в бока. Снежный Лотос схватила фею, прежде чем она смогла закончить свое предложение. Ледяная ведьма легонько коснулась пальцем головы феи, прежде чем повернуться и сказать Гримму: «Поскольку вы, сэр, уже видели владельца башни, не могли бы вы пойти домой?» Гримм замолчал. Только сейчас он поднял голову и посмотрел на ведьм. «Может, я и не принадлежу к ведьмам судьбы, но у меня с Алисой нерушимые отношения. Так что, надеюсь, вам лучше ничего от меня не скрывать». Снежный Лотос была слегка ошарашена. Хелен вырвалась из ее рук при помощи телепортации. Она появилась перед Гриммом. «Точно, вы готовы спасти Алису?» «Конечно. Проблемы Алисы, это мои проблемы». Хорошо, на лице Хелен отразилась радость. Она уже собиралась выложить все на чистоту, когда ее прервал резкий и холодный голос. «Хелен, ты действуешь не по правилам». Никто не знал, когда, но Алиса уже очнулась. Она с трудом села и сердито отругала Хелен: «Это касается нас, ведьм, зачем вы вызвали его сюда?» Гримм огляделся и что-то смутно понял. Он решил сесть у кровати и взять белую и немного худую руку Алисы. «Алиса, теперь ты знаешь о моих чувствах к тебе. Если ты сомневаешься в их подлинности, ты можешь проверить это своими заклинаниями прорицания». Прежде чем он успел закончить фразу, на него одновременно обрушились 7 сияющих лучей прорицания. 70% правды, 30% неправды. Однако неправда не кажется ложью, ХМ, как и ожидалось. Не на 100% правда, все мужчины такие, ну, это очень хорошо по сравнению с большинством мужчин, думаю. На этот раз мы ему поверим, на этот раз ему повезло. Эти люди. Тело Гримма мгновенно застыло. Его лоб тут же покрылся множеством черных морщин. Было ясно, что Алиса имеет дело с некоторыми сомнениями относительно него прямо сейчас, но было так трудно сделать признание с таким количеством уток вокруг них. Пока Гримм не знал, что делать дальше, покрасневшая Алиса уже смущенно начала прогонять ведьм. По какой-то причине, бросив на Гримма свои заклинания прорицания, они больше не смотрели на него с тем же чувством отчужденности. Они посмеялись и вышли из комнаты. Когда в комнате остались только они вдвоем и хитрая маленькая Хелен, Гримм заключил Алису в объятия. Он прижался лицом к ее гладким шелковистым белым волосам, вдыхая слабый запах ее тела. Было очевидно, что ее тело было слишком хрупким. Гримм видел, что она сильно похудела. Сейчас Алиса была похожа на застенчивого ягненка. Она положила голову на плечо Гримма и слегка задрожала. Ей было трудно подобрать слова. Гримм громко рассмеялся и прижал ее к груди. Он не обратил внимания на ее легкий вздох и вместо этого поднял голову и улыбнулся Хелен. «Что ж, я разобрался с вашей хозяйкой. Теперь вы можете рассказать мне все, как есть. Ай-яй-яй. Плохой человек, ужасный человек, как и ожидалось, думает только о плохом». Хелен закрыла глаза обеими руками, летая вокруг Гримма и Алисы. Она осторожно наклонилась к его уху и рассказала все о продвижении Алисы и о Фаен. «Ты уже можешь продвинуться?» Сначала Гримм обрадовался, но потом не смог удержаться и проворчал: «Алиса, что с тобой? Это на тебя не похоже. Нет смысла что-то скрывать. Ты должна была сказать мне об этом раньше. Тогда все смогут собраться вместе, чтобы обсудить это. Мы наверняка сможем придумать план». Алиса вытянула свои маленькие ручки и изо всех сил попыталась поймать большие руки Гримма. Все еще очень смущенная, но счастливая, она надулась. Все только потому, что я беспокоюсь. Ты ведь только что вошел в Лэнс. Ситуация пока не ясна. Очень легко потратить силы впустую. Более того, эта операция – дело северных ведьм. Посторонние не допускаются к участию. Я не посторонний, я твой любовник и партнер. Никто не сможет возражать против моего участия, если я сделаю все под этим именем. Не так ли? Земли северных ведьм состояли в основном из ведьм, но в каждой ветви были адепты мужского пола. Эти адепты занимали неловкое положение среди северных ведьм. Они были либо любовниками, либо подчиненными. Почти все они находились на периферии системы власти. С другой стороны, Грим был адептом второго класса. Более того, он был главой недавно созданного багряного клана. Он мог поставить себя ниже ведьм, как и другие адепты мужского пола, и участвовать в этом вторжении в качестве подчиненного. Хотя вполне возможно, это нанесет огромный ущерб репутации Грима. Однако Грима это не волновало. Он был классическим прагматиком. Он заботился о своей репутации не так сильно, как некоторые адепты мужского пола с излишним мачизмом. Он принял это условие сразу. Тем не менее, подходящего предлога для участия в войне было недостаточно. Грим также нуждался в силе, чтобы защитить свой народ. Поэтому выбор участников является очень важным решением. Башня Судьбы должна была отправить всех на войну. Даже с Алисой, владелицей башни, это было не более 8 ведьм. И все они были первого класса. Сторона Грима может позволить себе отправить только Грима, огненный адепт второго класса, Мэри, вампир второго класса, Зака, громовой дракон, рожденный второго класса, гоблина Шредера, магическая машина второго класса, пилотируемая Тигулом первого класса, Дизера, ветряный адепт первого класса, Биллиса, адепт жук первого класса, Эндер, ядовитая ведьма первого класса, Дану, медуза первого класса, Унгуджа, демоническая гончая первого класса, три кровавых рыцаря, вампир псевдо второго класса, Иванли, вампир первого класса. Что касается остальных адептов, Гаргамель и Ева отвечали за охрану огненного трона, и им будет помогать Мантикора Харон. Плоскость гоблинов останется под властью Мирил. С другой стороны, дела Лэнс придется оставить Газлоу, мозговому монстру третьего класса. Он должен был использовать металлическую крепость, чтобы защитить земли, которые они сейчас удерживали. Больше всего нужно было опасаться войны на истощение туземцами. Таким образом, отобрав группу могущественных подчиненных, Грим отправился на задание собрать элитный отряд солдат. Помимо сотни магических машин, которые он приведет с собой, Грим также намеревался расширить свою армию големов Элементия, чтобы использовать ее в качестве пушечного мяса. Большинство сражений в эти дни зависело от бесконечной армии магических машин. Однако без Газлоу и металлической крепости, Гриму пришлось бы придумать свой собственный метод производства бесчисленных одноразовых солдат. Таким образом, Грим мог надеяться только на своих големов Элементия, армию жуков Биллиса и вампиров Мэри. Глава 610. Приняв решение о первоначальном списке бойцов, Грим снова вернулся в металлическую крепость. Только что захваченного ледяного дракона отправили в огненный трон. Когда придет время, ее продадут. Название багряного клана было основано после банкета, устроенного кланом в прошлый раз. Они оставили глубокий и неизгладимый след в умах многих. Теперь Снарлакс использовал свой личный круг общения и пытался распространить имя своего собственного бренда, используя высококачественных драконов, которых иногда предоставлял огненный трон. Некоторые из кланов побогаче даже ставил Снарлаксу условия драконов, которые им нужны, например их полые атрибуты. Они очень смело заявляли, что готовы заплатить любую цену, лишь бы клан смог предоставить им дракона, соответствующего их требованиям. Снарлакс был очень умным гоблином. Он решительно выставил на показ чешую дракона, снятую с тела ледяного дракона Арунтини, в лавке, которую открыл в зале на первом этаже башни. Таким образом, приезжим адептам нужно было только изучить молочно-белую чешую дракона, чтобы понять чистоту родословной и врожденные атрибуты ледяного дракона. Слух о новом драконе в огненном троне распространился повсюду. Адепты посылали своих представителей, чтобы договориться о покупке этого ледяного дракона с Гаргамелем и Снарлаксом. Клан снова был в центре внимания, но за этой популярностью один за другим исчезали все адепты багряного клана. Они начали новую волну уединения. Через 3 месяца они собирались отправиться в путешествие в новую плоскость. Слишком много подготовки нужно было сделать до Во-первых, им нужно было как можно скорее закончить новейшую партию миниатюрных магических энергетических печей. Гоблин Шредер Тигула не только требовал печи в качестве источника энергии, но и некоторые более крупные строительные машины. Прежде всего, Гриму нужно было обеспечить безопасность адептов клана, прежде чем они попадут в Фаен. Во-вторых, Грим был занят плоскостными вторжениями с тех пор, как продвинулся во второй класс. Сам того не ведая, он перестал заниматься фундаментальными вопросами, исследованиями и созданием големов элементия. Теперь, когда они собирались войти в зрелую среднюю плоскость, управляемую множеством божеств, высококачественные големы элементия были незаменимой силой поддержки. Гриму нужно было использовать последний период свободного времени, чтобы преобразовать все высокосортные кристаллы элементия, которые он накопил, в подходящих големов. Это был самый быстрый способ увеличить его личную силу. Кроме того, помимо своих обычных трюков, Грим также разработал дух Мора из сшитого голема-призрака. Они давали ему два новых способа борьбы с врагами. Однако эти два алхимических творения обладали независимым сознанием души. Гриму нужно было культивировать и тренировать, если он хотел, чтобы они полностью раскрыли свой потенциал. Таким образом, пока эти два существа могли действовать только как помощники, он не мог использовать их в качестве основной боевой силы. С другой стороны, три жука-похитителя талантов, выведенные в тайной комнате башни, созрели. Скоро они смогут пройти вторую фазу эксперимента с родословной. Сердце Грима бешено заколотилось, когда ему в голову пришла мысль о возможности украсть талант могучей расы. С тех пор, как он продвинулся во второй класс, ежедневные медитации были невероятно неэффективны для поднятия его духа. В конце концов, первоначальным владельцем его тела был не более чем обычный ученик. Потенциал тела был минимальным. Грим полагался на свое упорство и помощь Чипа, чтобы быстро подняться до своего нынешнего уровня. Однако на этой стадии рост его духа внезапно замедлился. Даже появились признаки застоя. Без использования специальных средств, второй класс сможет стать пределом этого тела. Грим должен был что-то сделать со своим происхождением души или родословной, если он хотел совершенствоваться дальше. Однако эксперименты с душами и родословными всегда были опасны. Любая ошибка может привести к трагическим последствиям. Так много адептов второго класса превратились в монстров именно из-за небольшой ошибки в процессе модификации. Более того, когда такие ошибки касались происхождения души и источника родословной, было практически невозможно исправить ущерб. Главная причина, по которой драконы второго класса, предоставленные багряным кланом, были так популярны, заключалась в том, что драконы были повсеместно известны своим крепким телосложением и силами родословной. Возможность раскрыть тайны драконьей линии была равносильна раскопкам нового пути развития родословной. Невзирая на наследие драконьей родословной, одна только огромная продолжительность жизни и великие таланты элементия драконов были вещами, которым завидовали человеческие адепты. Если бы они могли превратиться в адептов с драконьей кровью, они были бы непобедимы среди адептов того же уровня. Более того, чем дольше они смогут прожить, тем больше времени у них будет на самосовершенствование и продвижение. Адепты родословной подчеркивали свою силу родословной, адепты элементия отдавали приоритет своим навыкам, а адепты по очищению тела сосредоточивались на своей физической силе. Вот почему живые драконы стали самым востребованным существом в мире адептов. Хотя титаны, фениксы, гидры и бегемоты были существами еще более могущественными, чем драконы, их было немного, их было трудно найти и еще труднее поймать. Мир адептов. Земля северных ведьм, Вернинг. Вернинг как место расположения Совета ведьм был нейтральной территорией, которая существовала независимо от различных ветвей ведьм. В частности, в последние годы ветви ведьм установили входы в малые плоскости в Вернинге, что делало это место более оживленным, чем когда-либо прежде. Сегодня бледные ведьмы должны были открыть свою плоскость. На рассвете на дороге в Вернинг собралась большая группа людей. Обычные торговые группы уже отступили, увидев, что прибыли силы ведьм. Кучера, рабы, стражники и прочая мелкая сошка корчились на земле. Их головы были опущены, и никто не осмеливался даже взглянуть на ведьм. Только лидеры торговых групп с титулами могли стоять перед ведьмами и кланяться, приветствуя их. Мимо проезжала группа черных экипажей. Красивые лошади, запряженные в экипажи, ржали и изо всех сил рвались вперед. Рыцарь Эткинсвилл был управляющим торговой палатой Ди. Он часто ездил по этой дороге и привык к таким местам. Однако его младший сын Финни впервые сопровождал его в этой поездке. Он никогда раньше не видел такого. Прячась за спиной отца, он украдкой поглядывал на легендарную группу ведьм, одновременно дергая его за рукав. «Отец, из какой ветви эти ведьмы?» Голос Финни звучал очень тихо, но это он все равно потряс. Мужчина быстро обернулся и выругался. «Молчать, опусти голову и посмотри на землю». В этот момент охранники в черных доспехах, стоявшие по обе стороны от карет ведьм, прошли мимо отца и сына. Эд использовал свои руки, чтобы прикрыть рот своего сына. Затем он повернулся и отчаянно поклонился охранникам. Однако охранники полностью проигнорировали его. В этот момент один из экипажей врезался в камень на дороге перед Эдом и его сыном. Плотно задернутые занавески взлетели вверх, открыв ужасающих монстров внутри. Они были похожи на людей, с которых содрали кожу и несколько дней держали в грязной канаве. Их тела приобрели болезненно-бледный цвет, который напоминал жертв утопления. Их кожа была скользкой, влажная и издавала резкий запах. Век у них не было. В глубоко запавших глазницах виднелись только молочно-белые глазные яблоки. Они были настолько белыми, что не было видно ни единого черного пятна. Они были похожи на группу мертвецов. Когда взгляд маленького Финни упал на них, они сразу же почувствовали это. Их скользкие тела задрожали и начали извиваться, дико принюхиваясь к запаху. Суматоха в вагоне вызвала цепную реакцию. Вскоре все ближайшие вагоны задрожали. Иногда можно было даже услышать вой этих ужасных монстров. Что случилось? Кто взволновал Гули? В небе появились две молодые ведьмы на летающих метлах. Беспокойные экипажи снова умолкли, когда они запели странную, протяжную песню. Монстры внутри снова успокоились. Это были ведьмы смерти. Рыцарь Эд сразу узнал ведьм по стилю их одеяния и эмблемам. Он от удивления упал на влажную землю. Маленький Финни, встретившись взглядами с гулями, уже потерял сознание. «Хаэм, бестолочь, иди и передай людям впереди, чтобы весь нежелательный персонал отступил на 30 метров от дороги», ведьма, охранявшая экипажи, выругалась. Затем она свистнула и снова взмыла в небо. Охранник в черных доспехах, на которого указала ведьма, немедленно поклонился в знак признательности. Он соскочил с коня и помчался в переднюю часть строя. Глава 611. Портал Фаэн находился в подземном зале позади Совета Ведьм. Он находился под совместной защитой клана Сидантери и Бледных Ведьм. Ведьмы всех ветвей отправили своих представителей в Вернинг, когда приближалась дата открытия плоскости. Больше всего людей удивляло то, что ведьмы судьбы тоже послали людей участвовать в этом планарном вторжении. Это случилось впервые с тех пор, как ветви ведьм делились своими меньшими плоскостями с остальными. Таким образом, прибытие ведьм судьбы привлекло много внимания. Пока другие ведьмы вели свои тяжелые колесницы по неровным дорогам к Вернинг, над ними пролетела огромная тень. Ведьмы в задних рядах удивленно подняли головы. Они были потрясены, обнаружив несравненно большой летающий корабль, несущийся к Вернинг с неудержимой скоростью, разрывая облака на своем пути. «Кто это? Разве вы не знаете, что это дом северных ведьм?» Лидером седантерийских ведьм была ведьма третьего класса. Летающий корабль внезапно остановился. Прежде чем она успела закончить фразу, на носу корабля появилась знакомая фигура. «Леди Айола, это я». Голос был глубоким, но мягким. Он не был громким, но в нем было какое-то странное очарование. Даже Айола не смогла удержаться и широко раскрыла глаза, не веря своим ушам. Алиса, несколько дюжин учениц, окруживших ведьму третьего класса, широко раскрыли рты. Они молча смотрели на хорошенькую фигурку, которая вышла из корабля. Знакомое звездное одеяние, красивые глаза, голова с шелковистыми гладкими белыми волосами и этот нежный, но решительный взгляд в глазах. Это была Алиса. Это действительно была Алиса, предводительница ведьм судьбы. «Леди Алиса, это...» Ведьма Айола не могла удержаться от вопроса. Присутствие Алисы на корабле означало, что они имеют дело не с врагом. Тем не менее, металлический линкор вроде этого никогда не появлялся ни в одной из ветвей ведьм. На самом деле конструкция и стиль корабля чем-то напоминали парней из Серебряного Союза. Пока ведьма, отвечавшая за безопасность Вернинг, находилась в замешательстве, на бледном лице Алисы появился намек на улыбку. «Айола, этот корабль – наш транспорт. Мы здесь, чтобы принять участие в открытии плоскости бледных ведьм». «Что? Участие в открытии?» На мгновение Айола не поверила своим ушам. За последние 7 десятилетий, С тех пор, как ведьма судьбы Алиса передала координаты большой плоскости, ведьмы других ветвей тоже начали открывать порталы одной или двух своих средних плоскостей. Они побуждали ведьм других ветвей образовывать группы для изучения и раскопок этих плоскостей. Эти средние плоскости, возможно, и исследовались ими уже несколько сотен лет, но внутри все еще существовали ужасающие местные силы. Эти ведьмы клана едва выживали там. Территория, которую они раскопали, часто была изолирована за пределами основного континента или располагалась в каком-нибудь опасном месте. Им еще не удалось полностью раскопать эти плоскости даже спустя тысячу лет. Вместо этого они медленно ассимилировались с ней, становясь местной силой, наполовину местной, наполовину враждебной. Большинство ветвей ведьм воспользовались возможностью, чтобы предлагать эти плоскости, с которыми они ничего не могли сделать. Они обеспечат портал и временный плацдарм для всех ведьм. Ведьмы других ветвей могли оставить себе все трофеи, которые они найдут. Таким образом, они могли косвенно использовать силу других ветвей ведьм, чтобы помочь их клану развить и расширять их земли. Время открытия плоскости обычно длилось от полугода до года. Ведьмы других ветвей, которые не смогли уйти в течение этого срока, больше не получат подкрепление через портал. Одинокие группы ведьм, в конечном счете, будут уничтожены жестоким преследованием местных сил. Таким образом, ни одна группа ведьм не осмелится пойти против этого правила. Именно жестокости кровопролития межпланетных войн пугали более слабых ведьм. Вот почему ведьмы судьбы были единственными из восьми существующих ветвей, кто еще не присылал кого-либо для участия в этих днях открытия самолета. В конце концов, не прошло и 100 лет с тех пор, как Алиса вернула ветвь судьбы к жизни. Поэтому Айола, прекрасно знавшая, что происходит, была потрясена, услышав слова Алисы. «Поскольку леди Алиса здесь, чтобы принять участие в открытии плоскости, пожалуйста, остановитесь на площади 15-й улицы». Алиса была хорошо знакома с этим городом. Она повернулась, чтобы отдать приказ, и летающий корабль немедленно развернулся. Горожане и купцы Вернинг пришли в ужас, увидев, как огромный летающий корабль длиной в 120 метров и шириной в 40 медленно спускается с небес. Они спрятались вдали, молча оценивая этого страшного металлического зверя. Гигантский корпус летающего корабля благополучно приземлился на ровной площади, раздавив в пыль твердые каменные плиты. Несколько учеников Сидантери летали на метлах вокруг летающего корабля. Все они держали в руках светящиеся элементием палочки. Как ни странно, первым на металлической палубе летающего корабля появился не человек. Это была группа невысоких и крепких зеленокожих гоблинов в кожаных костюмах и защитных очках. Они начали кричать и махать ведьмам в воздухе. Никто не мог понять, о чем они говорят. Дверь каюты снова открылась. На этот раз это были северные ведьмы. За предводительницей Алисой следовали 7 ведьм судьбы. Гоблины больше не осмеливались поднимать шум. Они отбежали и начали отдавать приказы, размахивая странными светящимися палочками в руках. В следующую секунду сбоку корпуса открылся люк. Оттуда вышли отряды свирепых и высоких металлических големов. Вся площадь слегка дрожала от их шагов. Доспехи на их телах были толщиной по меньшей мере в 10 сантиметров и светились призрачным голубым блеском. Это явление, уникальное для магических металлов, они появлялись в различных формах и обличьях. Можно было приблизительно разделить машины на 3 категории. Первыми были защитные магические машины с невероятно толстой и тяжелой броней. В одной руке они держали металлический щит, а в другой – массивный цеп. Второй тип машин был сравнительно подвижным, однако их тела были покрыты всевозможными пушками разных размеров. По какой-то причине, ученица ведьм смутно чувствовала удушающее намерение убийства от этих черных стволов. Первые 2 типа магических машин заняли 90% армии. Из корабля вышли 3 еще более странные и страшные магические машины. Они были окружены силовым полем. Машина во главе отряда была первой настоящей магической машиной-воином, которую создал Грим, вложив в нее много усилий и энергии, механический пионер 2-го класса. Это была новая модель магической машины-воина, которая использовала миниатюрную магическую энергетическую печь в качестве источника энергии. На нее была установлена система апперцепции, магические энергетические пушки, гравитационные интерферометры и энергетические артиллерийские пушки. Грим не полностью отдал этого могучего воина под контроль Газлоу. Магические машины прошлого было трудно контролировать, Они совершали простые движения тела. Они не могли считаться настоящими воинами. Однако механический пионер был оснащен системой апперцепции. Спрятавшись внутри, гоблину-механику первого класса Тигулу не нужно было использовать рычаги или панели управления. Он мог безупречно управлять этой мощной машиной, используя только ментальное сознание. Двумя другими воинами были усовершенствованные гоблин-тинкер и гоблин-бомбермен. Магическое энергетическое оружие, установленное на них, было не таким мощным, как на механическом пионере. Их основными источниками энергии были миниатюрные пространственные печи, а не миниатюрная магическая энергетическая печь. Они были намного хуже по сравнению с механическим пионером. Если оценивать эти две машины с разных точек зрения, они едва ли могли бы стать псевдо второго класса. Все, кто видел эту сотню металлических конструкций, аккуратно выстроившихся на площади, не могли не задержать дыхание. Это страшная стальная армия. Глава 612. Привести кучу металлических големов, чтобы сражаться в другом мире. Присутствующие ведьмы сначала были ошеломлены, но быстро начали тайно хихикать. Эти ведьмы имели некоторое представление о силе этих металлических големов. Одна эта сотня големов без труда могла бы сравнять с землей огромный человеческий город с несколькими сотнями тысяч жителей. Однако, количество магических кристаллов, необходимых, чтобы такого количества металлических големов, было поразительным. Правда, они были непобедимы против человеческих армий. Но что потом? Могли ли потери, понесенные при питании големов, быть покрыты поврежденной броней и оружием, захваченным у противника? Какой смысл завоевывать другие плоскости, если каждое сражение несло только новые потери? В каждой башне адепта северных ведьм было много различных стальных статуй, металлических големов, зверей вуду и прочего. Однако они оставались внутри башни только как часть ее оборонительной системы. Голема или статую очень редко перевозили. В противном случае, количество магических кристаллов, потраченных на их активацию, станет головной болью. Организовать из них стальную армию и сделать ее пушечным мясом – это было расточительством. Вот почему седантирские ученицы удивились, увидев, что Алиса привела в Вернинг такую большую группу металлических големов. Прежде чем усмешка исчезла с их лиц, из корабля вышли несколько высоких силуэтов. Это была группа адептов. В группе были как мужчины, так и женщины, всего 12 человек. Седантирские ведьмы были удивлены большим количеством адептов второго класса в этой группе. Было важно отметить, что адепты второго класса были основой большинства кланов адептов. Очень редко удавалось хотя бы мельком увидеть их, если не происходило что-то важное. Тем не менее, несмотря на то, что в этой группе было всего 6 адептов, половина из них была второго класса. Все ученицы ведьм втайне ужасались, когда увидели устрашающие ауры этих адептов. Они быстро отлетели. В чем дело, Алиса? Почему так много чужих адептов? Айола снова подлетела к Алисе. В конце концов, Вернинг был штаб-квартирой Совета Ведьм. Это место, где лидеры ведьм проводили свои священные собрания. Обычно сюда не допускали никаких адептов. Кроме того, в настоящее время это было собрание ведьм, что делало еще более недопустимым присутствие чужих адептов. Это периферийные адепты Башни Судьбы. На этот раз они последуют за нами. Фаэн Айола мельком взглянула на него. Как и ожидалось, она увидела уникальную эмблему Ведьм Судьбы, приколотую к груди этих адептов. Айола на мгновение замолчала. Она знала, что это неуместно, но после минутного раздумья поняла, что не нашла в словах Алисы ни единого изъяна. Почти во всех башнях ведьм было несколько адептов мужского пола. Их положение всегда было ниже, чем у ведьм того же класса. Однако в этой конкретной группе было очевидно, что именно эти периферийные адепты занимали доминирующее положение. По сравнению с ними ведьмы судьбы казались второстепенными персонажами. Вот почему эта сцена казалась странной и огорчительной для Айолы. Однако этого было недостаточно, чтобы сказать, что Алиса не права. Какое-то время у Айолы было сложное выражение лица. У нее не было выбора, кроме как привести Алису и ее группу в зал телепортации. Плоскость Фаэн. Красивая плоскость средних размеров. Наземная масса плоскости занимала более 40% от общей площади. По океану было разбросано множество маленьких островов и небольших континентов. Среди них два самых больших континента управлялись людьми и эльфами. Огромный океан разделял два континента. Только большие корабли, предназначенные для дальних поездок, могли совершить путешествие. Прошло 1100 лет с тех пор, как бледные ведьмы вторгались в этот мир. К сожалению, им не удалось закрепиться здесь. Здесь сформировались три пантеона – океанический, человеческий и эльфийский. Все обитатели океана, включая морскую империю, которая правила огромной территорией, поклонялись божеству Дионсу. По оценкам бледных ведьм, Дион был шестого класса. Под его началом были бог морских зверей – Атри, четвертый класс, и бог мелкого залива – Синтра, третий класс. Кроме этих двух, было еще несколько второстепенных божеств не выше второго класса. На континенте Гарн, которым правила эльфийская империя, население составляло 34 миллиона лесных эльфов. Они поклонялись могущественному природному божеству, богу эльфов Сирши. Она была еще одним ужасающим божеством шестого класса, и у нее были подчиненные. Бог стрельбы из лука, Марка, четвертый класс, бог странников, Эйснер, четвертый класс, бог удачи, Висина, третий класс, сердце леса, Юрга, третий класс, бог лунного света, Миве, третий класс, а также множество полубогов и священных существ. По сравнению с этим, континент Фаен, на котором жили люди, имел более значительные земли, более высокую численность населения и обильные ресурсы. К сожалению, им еще предстояло породить достаточно могущественное человеческое божество. Вместо этого родилось много-много мелких божеств. Например, бог войны Каэль, бог стратегии Бурик, бог убийства Кира, бог богатства Бининг и бог справедливости Дарнфильдер. Их последователи и верующие странствовали по континенту, упорно трудясь, чтобы распространить эту веру. Это привело к сложной ситуации, где божества и их последователи жили в сосуществовании. Почти каждый город, государство и деревня, населенная людьми, были домом для множества религий. Они сражались и спорили друг с другом, но при этом таинственным образом образовывали паразитические отношения сосуществования и общего процветания. Выживание туземных сил здесь уже было трудным. Жизнь бледных ведьм как захватчиков была еще суровее. Бледные ведьмы напали на Фен 1100 лет назад. Они ворвались в этот мир под руководством и с помощью великих адептов из внешних миров. Тогда местом вторжения был эльфийский континент. К сожалению, эльфийские боги уже превратили это место в могущественную империю. Бледные ведьмы столкнулись с жестоким возмездием со стороны эльфийского пантеона во время их первого вторжения. Обе стороны вступили в кровавую битву. Бледные ведьмы убили целых 5 эльфийских богов. Хотя все они были второстепенными божествами второго и третьего класса, они нанесли тяжелый по эльфийскому пантеону. Даже богиня эльфов Сирша погрузилась в глубокий тысячелетний сон. Бледные ведьмы тоже понесли ужасающие потери. От них в войне участвовали 2 великих адепта. Один погиб, другой был тяжело ранен. Тем не менее, им едва удалось отразить атаки эльфийского пантеона. Бледные ведьмы потеряли много адептов клана. В конце концов, у них не было выбора, кроме как отступить с эльфийского континента и бежать на остров теней. Там, бледные ведьмы возвели высокую башню и построили межпланетную систему телепортации. Затем они получили подкрепление из мира адептов. Только тогда им удалось построить лагерь в Фаен. В течение следующей 1000 лет бледные ведьмы начинали вторжение на континент Гаран или Фаен каждый раз, когда собирали достаточно сил. Они использовали войну, чтобы грабить и разрушать деревни и города этих двух континентов. Фаен была плоскостью среднего размера. Одним бледным ведьмам будет трудно расширить свои земли и получить больше ресурсов, если у Фаен достаточно сил, чтобы защититься. Вот почему бледные ведьмы воспользовались предложением Совета ведьм поделиться ресурсами, чтобы предложить Фаен. Небольшая доля ресурсов, от которой им придется отказаться, не могла сравниться с землей и населением, которыми они смогут владеть вечно. Таким образом, в этот день на башне адепта на изолированном острове теней сверкало интенсивное магическое сияние. Несколько магических ореолов колыхались вокруг острова, как прилив, вызывая рябь ветра. Густой туман, который всегда висел вокруг острова теней, был вытеснен. В центре теней открылся портал. Магическая аура, излучаемая башней, достигла своего пика. В этот момент никто не знал, что за этим явлением наблюдали несколько пар странных глаз. Они не осмеливались заходить слишком далеко на остров теней из-за наличия защитных решеток и башни. Им оставалось только молча ждать. «Кашель, возвращайся и скажи священнику. Ведьмы снова движутся. Похоже, на нашу плоскость вот-вот обрушится еще одна бойня за происходящим», наблюдал Мирфолк. «Все, что произошло на острове теней, было незаметно распространилось на все главные силы Фаен. Глава 613. Изолированный остров теней был похож на опухоль плоскости, в сравнении с остальными главными силами Фаэн. Эти злые ведьмы с другой плоскости укрепились на острове теней, используя географическое преимущество и их мощную башню адепта, чтобы противостоять неоднократным атакам морского народа, эльфов и людей. В конце концов, у эльфов и людей не было выбора, кроме как сдаться. Вместо этого они решили изолировать ведьм от основных континентов. После нескольких сотен лет конфликта даже у морского народа не было выбора, кроме как признать существование ведьм. Они отдали остров теней и окружающие его сотни километров территориальных вод этим чужеземным ведьмам, но строго запретили им покидать остров. В течение следующих 600 лет остров теней стал самой ужасающей страной зла Фаэн. Каждый год бесчисленные злодеи, которые больше не могли жить на континентах Фаэн и Гран, отправлялись на остров теней, чтобы присоединиться к бледным ведьмам. Это косвенно увеличило влияние и силу ведьм. Бледные ведьмы смогли установить связи со многими подпольными темными силами внутри Фаэн. Бледные ведьмы снабдили их магическим снаряжением. Эти темные силы стали глазами и когтями ведьм в поисках редких ресурсов. Обе стороны в полной мере использовали преимущества друг друга и постепенно распространяли свое влияние. Бледные ведьмы теперь стали самой высокой подпольной силой Фаэн. Последние 100 лет бледные ведьмы предпочитали открывать путь к Фаэн каждые 10 лет. Таким образом, северные ведьмы, вошедшие в Фаэн, стали союзниками и авангардом бледных ведьм. Они поспешно нападали на Гран и Фаэн, грабили и похищали эльфов и моряков. При этом они причиняли огромные страдания и бедствия гражданскому населению двух континентов. Таким образом, туземцы Фаэн назвали это бедствием ведьм. После столь долгого конфликта мудрецы среди людей и эльфов постепенно сумели понять, в чем причина бедствия ведьм. События происходили раз в 10 лет. Это продолжалось примерно 6 месяцев, иногда растягиваясь до года. До тех пор, пока они обеспечивали необходимую оборону и подготовку, они могли минимизировать потери и ущерб, причиненные вторгшимися ведьмами. Местные силы близ острова теней также сформировали союз против зла. Прошло 10 лет с последнего бедствия в этом году. Окружающие силы были начеку. Они использовали все свои уловки, чтобы расставить часовых вокруг острова. Все это было ради того, чтобы выяснить день бедствия. Наиболее очевидной прелюдией к извержению бедствия было открытие порталов на острове. После тысячи лет правления бледных ведьм остров теней стал похож на железную бочку. В центре площади медленно открылся портал высотой 10 метров и шириной 5 метров. 15 минут спустя, когда энергия из башни начала стабилизироваться, появилась первая группа ведьм. Они пришли не одни, а нагнали свои экипажи. Приехали они прямиком из города Вернинг. Экипажи тянули необычные лошади. Все они были зверями вуду, излучающими магическую ауру. Плоскостное подавление на острове теней было сведено к минимуму из-за магического барьера башни. Ведьмы, которые пребывали на крышах экипажей, не проявляли никаких биологических симптомов беспокойства. Даже звери казались невозмутимыми. Они продолжали энергично тянуть экипажи, перевозя товары и ресурсы на остров. Пришли 6 ведьм смерти. Их возглавляла ведьма 3-го класса с ученицей 2-го класса и 4 ученицами 1-го. Помимо адептов, ведьмы смерти также привезли с собой нежить среднего и продвинутого уровней. Среди них были 140 элитных гулей, 20 продвинутых мумий, 5 наемных убийц гномов, 15 призраков, 5 злобных трупов драконов, 5 костяных драконов, 10 рыцарей смерти. Они были пушечным мясом в этой войне. Ведьмы холодной зимы прислали 5 человек, 1-го 2-го класса и 4-х 1-го. Они привезли с собой до сотни ледяных стражей. Это был особый тип зверей вуду, созданный путем модификации ледяных форм жизни. Ведьмы других ветвей тоже послали большие армии зверей. Эти армии быстро заняли площадь телепортации. Ведьмы смерти, ведьмы холодной зимы, ведьмы агонии, бледные ведьмы, темные ведьмы, ложные ведьмы, ведьмы обмана. Ранее стабильный портал начал пульсировать и дрожать. Черт возьми, что происходит? Еще не все ведьмы телепортировались. Откуда там такой здоровяк? Быстрее, быстрее. Пусть башня еще немного расширит пространственный разлом. Если ублюдки с той стороны взорвут портал, вся система телепортации будет уничтожена. Башня слегка задрожала, и по строгому приказу ведьмы запас энергии снова увеличился. Портал начал расширяться, и наконец, с легким хлопком, перед ведьмами появилось массивное металлическое создание. Это, что это? Она впервые видела такое существо. Дежурная ведьма заикнулась от шока. «Не беспокойтесь, это гигантский летающий корабль. Наверное, что-то из Серебряного Союза. Тем не менее, Фаэн открыта только для северных ведьм. Почему здесь корабль Серебряного Союза?» На этот раз заговорила бледная ведьма третьего класса. У нее было бледное лицо и серебристо-серые волосы. Она опиралась на посох. Ведьма третьего класса, которая возглавляла ведьм смерти, очевидно, была знакома с этой бледной ведьмой. «Вурцер, ты слишком много времени провела в Фаэн. Боюсь, вы, вероятно, не знаете о возвращении ведьм судьбы. Это их корабль, не делайте их меня дуру. Вы говорите об этом отродье, Алисе, не так ли?» Подумать только, девчонка первого класса стала предводительницей ведьм судьбы. Кихкихки. Ведьмы судьбы действительно странные существа. Ведьма Вурцер не удержалась и захихикала, когда разговор перешел на интересную тему. Массивная дверь сильно задрожала и полностью разрушилась, как только летающий корабль миновал портал. В квадрате телепортации бушевала хаотичная энергетическая турбулентность, но ее сдерживали защитные решетки, поднимавшиеся с земли. «Следуйте за мной на седьмой этаж», — тихо позвала ведьма Вурцер. В этот момент Грим и Алиса только что вышли из металлического люка своего корабля. Услышав это, они переглянулись и оставили вопросы материально-технического обеспечения своим подчиненным. Затем они последовали за другими ведьмами к большой башне, возвышающейся в центре острова. Остров Теней был островом в море, изолированным от других континентов. Лучшего вулканического острова для базы в радиусе 500 километров не найти. Башня Адепта возвышалась над массивным вулканическим кратером, используя подземные силы огня, чтобы обеспечить башню источником свободной энергии. Остров Теней был не слишком велик, всего около 70 квадратных километров. Кроме столпов вулканической пыли, ведьмы также использовали огромное количество тумана на окраинах, чтобы скрыть остров. Вот почему остров был серым и защищенным от солнца. Небо всегда было одного и того же тускло-серого цвета. Естественно, все бледные ведьмы остались в высокой башне. Им не нужно было беспокоиться о суровой внешней среде. Тем не менее, те, кто пришел на остров, чтобы присоединиться к злым ведьмам, могли только установить лачуги и хижины на краю острова, ведя мирную и бесполезную жизнь в качестве рыбаков. Бледные ведьмы не были настолько добры, чтобы обеспечивать их едой и чистой водой. Им нужно было найти свои источники воды и пищи, если они хотели жить в такой суровой среде. Корабли снабжения приходили издалека только раз в 2-3 месяца. Вот почему кровь и убийства были так распространены на острове Теней. Краткая встреча состоялась на седьмом этаже башни. Когда Грим и Алисы пришли сюда вместе с другими ведьмами, они сразу же увидели массивную проекцию Фаэн в центре зала. География огромного континента Фаэн простиралась и извивалась. Повсюду раскинулись огромные горы, некоторые из них простирались на 5000 километров, а на других были крутые склоны с лесами. Везде были человеческие города, поселки и деревни. В сочетании с извилистыми реками и озерами это была идеальная картина человеческого мира. С другой стороны, континент Гаран был заполнен морем деревьев. Издалека он выглядел как гигантский лес, полностью покрытый древними деревьями и зелеными растениями. Грим немедленно просканировал трехмерную проекцию Фаэн. В этот момент в зал вошла группа ведьм в странных одеждах. Глава 614. Прибывшие были духами. Точнее, это была группа могущественных духов, сопровождавших бледных ведьм. Причина могущества бледных ведьм заключалась в этих ужасных духах, чьи души существовали в симбиозе с их собственными. Любой враг, который попытается сразиться с бледной ведьмой, будет иметь дело одновременно с двумя сильными противниками, чьи души и разумы объединены. Один из них обладал физическим телом и превосходно владел элементиями и заклинаниями проклятий, в то время как другой был духом, невосприимчивым к большинству физических повреждений. Сопровождающие их духи, куда бы они ни отправились, получали то же самое обращение, что и их хозяин. Похоже, сами ведьмы были заняты другими делами. Таким образом, они оставили вопрос о приеме союзной армии сопровождающим духом. В зал вошли 5 духов. Один был 4 класса, 2 в 3-го и 2 в 2-го. Естественно, говорил дух 4 класса, это была красивая молодая женщина в великолепном платье. Она легко могла стать героиней любого банкета. Под тонким платьем с глубоким вырезом виднелась пышная грудь. Кожа у нее была белая и гладкая, как слоновая кость, а на нежном, совершенном лице смутно проступал румянец. По правде говоря, если бы не данные, проецируемые чипом в его разуме, которые так ясно указывали на то, что она, дух, Гримбо расценил ее, как настоящего человека. «Я Лилит, высшая ведьма, размещенная в Фаен бледными ведьмами. Позвольте мне поприветствовать сестер на острове теней плоскости Фаен». В зале раздались восторженные аплодисменты. «Мы, бледные ведьмы, специально разработали новый план сражения для координации раскопок Фаен. Через 7 дней все силы на острове будут разделены на две группы. Эти две группы соответственно вторгнутся на континент Гран и континент Фаен. Хотя я знаю, что сестры пришли сюда, чтобы найти ресурсы, лучше всего работать с нашими силами. Так будет безопаснее, и мы сможем гарантировать, что все наши операции пройдут гладко. Если сестры какой-либо ветви желают присоединиться к нам, почему бы вам не доложить мне о ваших целях и задачах? Я организую подходящий путь вторжения по своему усмотрению». Несколько представителей ведьм, собравшихся в зале, невольно опустили головы, услышав просьбу ведьмы Лилит. «Континент Гран», — первой заговорила представительница темных ведьм. Поскольку кто-то уже высказался, у других представителей не было причин сдерживаться. «Континент Фаен, континент Фаен, континент Фаен». Океаническая империя, целых 5 ветвей ведьм выразили желание отправиться на более слабый континент Фаен, управляемый людьми. С другой стороны, только ведьмы Судьба и темные ведьмы хотели попасть на континент Гран, управляемый эльфами. Самыми странными из них были ложные ведьмы. На самом деле они выбрали своей целью Океаническую империю. Лилит нахмурилась и замолчала. Наконец она заговорила. «Поскольку большинство наших сестер выбрали континент Фаен, мы, бледные ведьмы, будем считать Фаен главным полем битвы во время вторжения. Те, кто отправится в Гран, будут ответственны только за ложный маневр. Все сестры, которые решат отправиться в Гран, должны будут взять на себя часть риска самостоятельно. Кроме того, что касается Океанической империи, то мы лишь недавно подписали с ними ряд соглашений о сотрудничестве. Если вы, ложные ведьмы, причините там неприятности, вы не получите никакой помощи или подкрепления с нашей стороны». Все ведьмы уже ожидали такого. «Очень хорошо. Поскольку все приняли этот план действий, мы можем провести остаток времени на острове, чтобы отдохнуть и подготовиться к предстоящей битве. Вы должны стараться изо всех сил, чтобы устранить последствия плоскостного подавления. Через 7 дней начнется наша операция. Кроме того, если кому-то из вас потребуется подробная информация и карты конкретной территории Фаен, вы можете посетить мисс Риту. Если вы хотите создать специальную духовную экипировку, вы можете посетить ведьму Вурцер». На этом все. Мисс Лилит повернулась и, не оглядываясь, вышла из зала. После обсуждения с Гримом, Алиса решила, что она поищет мисс Риту и приобретет подробную информацию об Эльфийской империи и континенте Гран. Цена была 30 тысяч магических кристаллов. Целью Алисы был могущественный артефакт в руках эльфов. Чтобы не выдать своей главной цели, Алисе ничего не оставалось, как купить всю информацию. Посох прорицания. Это был артефакт низкого класса, обладавший огромной силой видеть судьбу мира. Любой, кто обладал этим посохом, постоянно слышал шепот, будто тайна, открывающая им тайны мира. Однако для людей, не имеющих таланта к прорицанию, этот звук был голосом дьявола. Он мог свести их с ума. Вы не могли услышать, что он говорил, даже если бы захотели. Не было никакого способа заставить голос замолчать, если вы не хотели его слушать. Постоянный шепот. Однако когда этот посох попадет в руки мудрых людей, он сможет открыть истинное лицо мира, скрытое законами плоскости. Алисе нужно было заполучить этот посох и запечатать его в своих картах судьбы, если она хотела продвинуться во второй класс. Это был единственный путь вперед, который она получила после 3 последовательных предсказаний. Конечно, существовали и другие пути продвижения. Однако Алиса не сможет пройти по этим тропинкам с ее нынешней жизненной силой. Вот почему у Алисы не было выбора, кроме как стиснуть зубы и идти по этому пути, даже если он был полон бесчисленных возможностей смерти. До приезда Алиса только догадывалась о том, что посох прорицания находится в Гран. Она понятия не имела, кто владеет посохом. Так, Грим и Алиса очень удивились, когда они проанализировали купленную ими информацию. Если все правильно, то вполне вероятно, что посох прорицания попал в руки могущественного дракона-полубога. Здесь, в Фаен, дракон-полубог часто означал противника 2 класса. В Гран, управляемом эльфами, водились драконы. С этой информацией ошибки быть не могло. Говорили, что в Гран живет около 2 дюжин драконов. Большинство из них были зелеными драконами низкого класса, но среди них было и несколько сильных изумрудных драконов. Посох прорицания, который Алиса хотела заполучить в свои руки, был предметом из коллекции зеленого дракона второго класса Ахгу. Драконы могли быть гордыми существами, которым не нравилось жить с другими видами, но они имели очень тесные связи с отдельными видами. Лесные эльфы были существами природы. Изумрудные и зеленые драконы наслаждались жизнью в обширных лесах. Вот почему эти два вида часто были в хороших отношениях. Лесные эльфы даже выделили в великом лесу фантазии большой участок леса, который принадлежал исключительно изумрудным и зеленым драконам. Более того, эльфы специально построили для драконов высокий утес, чтобы завоевать их расположение. Они использовали бесчисленные драгоценности и горы золотых монет, чтобы украсить им дворцы. Насладившись столькими подношениями от лесных эльфов, драконы были готовы сражаться от имени эльфов. На самом деле, некоторые драконы даже стали близкими товарищами и друзьями влиятельных личностей среди лесных эльфов. Это укрепило связи между двумя группами. Алиса, к своему огорчению, поняла, что ей придется принять во внимание всех лесных эльфов, чтобы справиться с зеленым драконом Ахгу. В противном случае любой план сражения, который они придумают, будет полностью разрушен вторжением лесных эльфов. И все же больше всего Грима и Алису беспокоило не то, как они будут сражаться. Вместо этого им не хватало местного жителя, который был знаком Сгарен. Мысли Грима вернулись к злодеям, оставшимся на острове теней. Таверна «Соленая рыба» только начинала смеркаться, а таверна уже была заполнена. Едва Грим миновал двери таверны и сделал первый шаг в заведение, как нахмурился, услышав хриплые звуки и голоса. Больше всего его беспокоили жар и запах дешевых, едких духов, пота и вонь соленой рыбы. Условия жизни, которые предоставляли бледные ведьмы этим чужеземным последователям, были совсем нехорошими. Здесь не было ни крепких, ни безопасных, ни удобных комнат. Не было вкусных и ароматных блюд. Не было теплой воды, чтобы принять душ. Они ели хлеб из черствой и гнилой пшеницы, пили пиво и ели рыбу. Вот почему все чужаки, живущие на острове теней, пропахли рыбой. Когда они собирались в единственной таверне на острове, этот запах усиливался от жары, да еще спешивался с запахом пота. Этот ужасающий запах убил бы обычного человека. Конечно, Грим не был обычным человеком. Он решил задержать дыхание. Здесь собрались всевозможные бродяги, убийцы и преступники. Они принадлежали к разным расам. Людям, варварам, гномам, ситракам и даже полуэльфам. Причина, по которой Грим был уверен, что они полуэльфы, заключалась в том, что он уже видел своими духовными чувствами пару длинных, тонких ушей, которые они прятали под своими рваными фетровыми шляпами. Появление Грима привлекло внимание всех гостей таверны. Они застыли, глядя на чужака, который не принадлежал к их группе. Грим накинул поверх мантии адепта толстый плащ, скрывающий магические руны, но чистота и опрятность все равно выдавали его. «Мы скоро отправимся в Гран. Нам нужно нанять гидов, которые знакомы с местной географией. Есть ли среди вас подходящие кандидаты?» Грим не пытался скрыть своих намерений. Он прямо изложил свои требования. В таверне тут же раздался удивленный вздох. Глава 615. Первым встал мужчина-полуэльф. Его звали Тима. По словам Тима, он родился в Гран.